Банк American Plaza. Джейкоб Тайлер, по кличке Банкир, пузатый мужичок в рубашке, с лысинкой на голове и небольшими мешками под глазами, аккуратно складывал деньги в кейс, приговаривая. $100 000, $150. Укладывая деньги пачку за пачкой, он тихим голосом продолжал. $200 000, так, $300 000. На этот процесс жадно смотрела Сьюзен, работник банка. Она обожала смотреть, как клиенты считают свои деньги. В это время на нее уставился телохранитель банкира, афроамериканец. Он пристально взглянул ей в глаза и поймал встречный взгляд ничего не подозревающей девушки. Та сначала было удивилась, а потом улыбнулась, проговорив: «Не хотите ли кофе, сэр?» «Поверьте, в такой момент кофе неуместно», — ответил он, подозрительно прищурив глаза. В это время Джейкоб дальше проговаривал. «400». Потом, через некоторое время, «500». Остановившись, он посмотрел на девушку и подтвердил. «А вот я бы хотел выпить». «Кофе?» — улыбчиво спросила Сьюзен. «Да к черту кофе. Виски, конечно». «Извините, но у нас банк, а не бар». «Да знаю, черт возьми», — буркнул Джейкоб. $600 000. Все, кейс полный». «Где там расписаться надо?» — спросил он. «Вот здесь», — указывая пальцем в нижнюю часть бланка, произнесла девушка. Расписавшись, он головой показал телохранителю, что нужно уходить. На улице их ждал темно-синий Ford Scorpio. Они оба сели в машину. Телохранитель за руль, а Джейкоб приказал ему ехать к Доминику. Они ехали в сопровождении охраны на Ford Bronco. Спустя секунды после того, как Ford тронулся, на другой стороне завелся Mitsubishi Montero 2, пятидверный внедорожник, и поехал за ними. А четверо китайцев внутри подготовили к стрельбе свои автоматические пистолеты ТЭС-9. Форд отъехал от банка всего лишь на пару километров, и тут телохранитель сказал Джейкобу: «Что-то не нравится мне эта машина». «Какая?» – спросил Джейкоб и даже обернулся, чтобы глянуть в заднее стекло. «За нами едет японский внедорожник. Делает уже четвертый поворот и никуда не сворачивает». Джейкоб внимательно посмотрел на машину, на бортах которого была аэрография дракона, и увидел, как промелькнул пистолет у пассажира джипа. «Жми на газ!» – закричал банкир. Телохранитель резко нажал на педаль газа, а водитель и еще трое из догоняющего внедорожника вытащили оружие и начали палить по бронко. Куски разбитых фар и заднего стекла летели во все стороны. Но бронко не отставал от Скорпио, который резко повернул вправо, на другую улицу, в надежде оторваться от врагов. Из бронка прозвучали ответные выстрелы, но шальная пуля влетела в бак, и Форд Бронко разнесло взрывом. Скорпио набрал скорость, но Монтера не отставал. И тут телохранитель получил ранение. Потеряв управление, машину занесло. Она перевернулась несколько раз и врезалась в стену. Из Митсубиси вышли трое. Одним из них был лысый китаец, бывший монах. У него было явно натренированное тело. Они подошли к Форду. Банкира расстреляли в упор, а телохранителя монах прикончил ударом руки. Забрав кейс, они сели в машину и скрылись.